Пока шла распродажа, взад и вперед по 5-й авеню раза три медленно проехала двухместная карета, в которой сидела одинокая женщина. Она смотрела на автомобили и коляски, подъезжавшие к дворцу Каупервудов, на мужчин и женщин, толпившихся у подъезда. Это зрелище означало для нее слишком многое. Конец борьбы, последнее «прости» былым честолюбивым мечтам. 23 года назад она была одной из красивейших женщин Америки. В ней и по сю пору сохранилось что-то от прежней жизнерадостности и смелости. Правда, пришлось покориться, но жизнь еще не сломила ее окончательно, пока еще нет. И тем не менее, миссис Фрэнк Алджернон Каупервуд не присутствовала на распродаже. Но она видела, как покупатели выносили из дому самые любимые ее вещи, и порой до нее доносились выкрики аукциониста «Кто больше? Кто больше? Кто больше?». Потом она почувствовала, что дольше не вынесет, и приказала кучеру ехать назад, на Мэдисон-авеню. Через полчаса Эйлин стояла у себя в спальне, молча сжав губы. Ей хотелось сейчас одного — тишины. И так все исчезло, исчезло без следа, словно по мановению злого волшебника. Отныне она всегда будет одна. Каупервуд больше никогда не вернется. Никогда. Через год она опять заболела воспалением легких, и вскоре ее не стало. Перед смертью она написала доктору Джеймсу: «Я вас очень прошу, будьте так добры. Позаботьтесь, чтобы меня похоронили в склепе, рядом с мужем, как он того хотел. Можете ли вы простить мне грубые выходки, которые я прежде позволяла себе по отношению к вам? Они были вызваны страданиями, которые я не в силах описать». «Странная штука жизнь», — думал доктор Джеймс, машинально складывая вчетверо эту записку, и закончил про себя: «Да, Эйлин, я все исполню».